Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака. Затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счета с необъяснимым? Укололся ли он, ошиб, пытаясь сорвать розу? Или это отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с веревкой в кармане? Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший 4 вагона сахара, или изобретатель перпетуум мобиле, случайно взглянувший в зеркало на свое лицо, когда проверял механизм, или хищник, которого родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: «Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою», а он не снес и уничтожил себя. И это, и все другое могло быть. Но мне было уже нестерпимо сидеть здесь. И я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал — уединенную чайную. На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительное тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная печь с железной трубой, уходящей под потолком в полутемные недра. А свет шел от потускневших электрических ламп. Они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и почесывая подмышкой, простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрепанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было. Лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, сидело в углу человек 5 плохо одетых людей дорожного вида. У ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдечек с горячим цикорием. Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зеленой книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету. «Садитесь, подадут», — сказал он, вновь увлекаясь чтением.